декабре. Real Party Hard. Пацаны, спасибо, я вас видеть рад. Алкоголь повсюду, от кальяна дым. Все, конечно, круто, но вопрос один. Почему не чую запах и вагин? Вместо тысяч тянок 50 мужчин. Православный люд не тусует так. Для себя оформлю дикий пусифон. Из кармана телефон достаю, номер наберу, мать твою. Оформляю дикий секс для себя. Настя, приходи скорее, жду тебя. Настя, дай мне себе. Все мои друзья, все на ухо тихо прошепчу, что делиться на стене хочу. А она уже за шотом шот, заливает свой горячий рот. Мое сердце подсказало мне, то что не по плану все пойдет. Захотелось сильно мне отлить, ухожу, нужду я устранить. Возвращаю через 5 минут, а Настюху все вокруг ебут. Пацаны, ну кто так делает, кто вместо меня обедает? Остается только рядом сесть, но оставьте хоть чуть-чуть доесть. Шло уже 2 часа.